— ответила девица Спаак. «Я думаю, хорошо вам там живется. Почему бы мне жить плохо на таком хорошем месте?» Сдержанно возразила экономка. «Да в народе толкуют, будто в Хедебе нечисто. Не годится верить людским пересудам», — наставительно заметила экономка. «Не годится, верно, не годится. Уж я-то знаю», — согласилась собеседница. Они помолчали. Видно, женщина это что-то знала, и, по правде говоря, девица Спаак горела желанием порасспросить ее. Но это было бы неладно и ей не к лицу. Первой снова завела разговор женщина. «Сдается мне, что вы, барышня, славная», — молвила она. «И потому я хочу дать вам добрый совет. Не засиживайтесь долго в Хедебе. Ведь с тем, кто там бродит, шутки плохи. Он не отступится, покуда не добьется, чего ему нужно». Поначалу девица Спаак намеревалась было чуть свысока поблагодарить за предостережение, но последние слова незнакомой женщины возбудили в ней любопытство. «А что же ему надо? Вы знаете, что ему надо? Или вам, барышня, про то неведомо?» — спросила крестьянка. «Ну, тогда я слова больше не вымолвлю. Может, так оно и лучше для вас, что вы ничего не знаете». С этими словами она протянула девице Спаак руку, свернула на другую тропинку и вскоре скрылась из виду. Девица Спаак поостереглась и не стала рассказывать за обеденным столом всему семейству об этой беседе. Но после обеда, когда барон Адриан наведался к ней в молочную, она не утаила того, что сказала ей незнакомка. Адриан и вправду очень удивился. Должно быть, то была Марит Эриксдоттер из Ольсбю, сказал он. «Ну, знаете ли, барышня, она впервые за 30 лет перемолвилась дружеским словом с кем-то из Хедебю. Мне она однажды починила шапочку, которую разорвал мальчонка из Ольсбю, а вид у нее при этом был такой, будто она хотела выцарапать мне глаза. Но знает ли она, что именно ищет генерал? Кому же, как не ей, знать об этом, барышня Спаак? И я тоже знаю. Отец рассказал мне как-то всю историю. Но родители мои не хотят, чтобы об этом говорили при сестрах. Они станут тогда бояться привидений и навряд ли останутся жить здесь. Я тоже не осмеливаюсь рассказать вам об этом. Упаси Боже, — молвила экономка. Раз барон запретил говорить, я сожалею об этом, — перебил ее барон Адриан. Я думал, что вы, барышня, сможете мне помочь. Ах, если бы я могла. Ибо, я это повторяю, продолжал барон Адриан, я хочу помочь упокоиться бедному призраку. Я не боюсь его. Я последую за ним, как только он позовет меня. Почему является он всем другим и никогда не является мне? Адриан Левеншольд.